Теперь, как никогда, тебе следует поступать осмотрительно. У тебя только одна ученица, пишешь ты, и с одной единственной ученицей ты едва можешь себя-то прокормить. Поэтому крайне легкомысленно связывать сейчас себя какими-либо обязательствами, когда ты, быть может, стоишь на пороге карьеры в Вене. Я согласен, турецкий сюжет, может, и входит в моду, но если либретто заурядное, потребуется много переделок, прежде чем оно станет достойным твоей музыки. Еще одна причина, почему тебе нельзя обременять себя новой ответственностью. А если Зингспиль не удастся, ведь на пути твоем столько препятствий, ты окажешься в еще более трудном положении. Но я не сомневаюсь, при доработанном либретто ты напишешь партитуру, которой сможешь гордиться. В Идоменее много весьма удачных мест. Мой совет тебе — прими либретто, но не слишком доверяй либреттисту, ибо у него репутация плагиатора. Однако, по твоим словам, он знает законы сцены, и пьесы его пользуются успехом. Итак, что бы ты о нем в душе ни думал, будь всегда вежлив, но слишком близко не сходись. Я твердо верю, в музыке ты можешь достичь больших высот, и ради твоих интересов я готов пожертвовать всем на свете. Помни всегда об этом. Что меня тревожит, так это твоя порывистость и доверчивость, готовность раскрыть свои объятия каждому, кто окажет тебе хоть малейшую услугу, в особенности, если эта услуга сопровождается нежной улыбкой. Меня очень беспокоит, что ты живешь у Веберов. Я уже наслышался сплетен о тебе и о веберовских дочках. Ходят слухи, будто ты собираешься жениться на одной из них. В этот решающий момент твоей карьеры тебе не следует давать повод для подобных разговоров. Это погубит твое будущее, не говоря уже о теперешних планах на оперу, о Сирале. Ты же знаешь, как я пекусь о твоем душевном покое, так близко к сердцу принимаю все твои трудности. Музыка твоя обретает все большее величие и благородство. Так неужели ты совсем глуп и не понимаешь, что могут говорить о молодом холостом мужчине, живущем под одной крышей с тремя незамужними девицами? Я знаю, молодые люди способны совершать глупости, в особенности с венскими женщинами, и не думаю, что ты совсем уж без греха. Но госпожа Вебер хитрая особа, и с ней нужно держать ухо востро. Ты ведь не последний негодяй, который думает лишь о том, как бы поразвлечься с ее дочерьми. От всех этих сплетен я совсем разболелся. Ты пишешь, я готов сделать все на свете, лишь бы порадовать вас. Если слова твои не расходятся с делом, езжай от Веберов без промедления. Ты ведь не тупица и должен понять, при создавшемся положении это единственный выход. Твоя мать, стольким пожертвовавшая ради тебя, в гробу перевернулась бы, зная, на какие сплетни ходят о ее сыне. Ради нее и ради меня подыщи себе более подходящее жилье. Твой всегда любящий и пекущийся о тебе отец. Но и на сей раз, отослав письмо, Леопольд стал мучиться сомнениями. Он не был уверен, послушает ли Вольфганг его советов. Видимо, немало разочарований поджидает его еще впереди. Вольфганга задели за живое упреки отца и отсутствие к нему доверия. Хотя некоторые советы и показались разумными. Он с грустью раздумывал, что же предпринять, когда к нему пришел Вендлинг, на несколько дней заехавший в Вену. Старый друг сказал: «Переспи с ней, тогда и решай, стоит ли жениться». Вольфганг возмутился. «То есть как это?» Вендлинг посмотрел на него снисходительно. «Не будь ребенком. Зачем в таком случае ты у них живешь? О тебе и девицах Вебер болтают даже в Мюнхене. Репутация старой Вебер всем известна. Она сама постаралась выдать Алоизию за Ланге. И поссорилась с дочерью из-за того, что не удалось получить за нее зятя побольше.